себя. Крохотная, как песчинка, и вдруг я единое целое со всем этим огромным, беспредельным. Песчинка, понимаешь? А если понимаешь, значит, ты уже единое целое. Ну, не знаю, как это все сказать. И в эти минуты я бывала невыносимо одинока, и меня охватывала страшная тоска. И все равно я чувствовала себя до слез счастливой. Когда ты меня первый раз обнял, я тоже почувствовала, что поняла. А тогда ведь я еще и представления не имела, что ты управляешь глубоководным батискафом. В тебе я ощутила море. Это гигантское море, куда я всегда хожу, чтобы оно меня обняло. Глубокое, беспредельное, оно увидело мои слезы сквозь маску и пришло ко мне в образе юноши. Рейка сжала руками голову Анадеры, отстранила от себя, заглянула ему в глаза и с детской мольбой сказала: «Женись на мне! Ну, пожалуйста!» Вместо ответа он обнял ее, приник к ее губам. Он погружался в теплое тропическое море, похожее на ярко-зеленое стекло. Погружался все глубже, отталкиваясь от воды руками и ногами, пока хватало дыхания. Казалось, легкие готовы лопнуть, взорваться. Вот-вот он дотянется до черного дна, где сияют золотые, алые и синие звезды. Рейка молча лежала с закрытыми глазами. Он чувствовал рядом с ней глубокое умиротворение. Подобное чувство он испытал после погружения, лежа на песке у кромки прибоя. И сейчас он ничком, обессиленный, лежал и думал о влекущей и умиротворяющей Рейка. И вдруг вспомнил, что больше года не прикасался ни к одной женщине. Когда Рейка взяла его за руки и с трудом усадила в такси, ему и в голову не приходило остаться с ней. И если бы Рейка вдруг нежно не поцеловала его в машине, и если бы этот поцелуй не повторился... Год? Нет, полтора года прошло после первой встречи с Рейка. И все эти полтора года он каждый день забирался в тесную кабину крохотного стального шарика, погружался в мрачную морскую бездну, возился с двигателем, с приборами, кричал сквозь ураганный ветер. Не только он, все работали, работали, работали, не зная ни сна, ни отдыха. Всех изводила тревога. Пели только залпом, чтобы хоть чуточку расслабиться. Спали на тесных корабельных койках, а на суше — на раскладушках, втиснутых между машинами и приборами. И так полтора года. Как вино расслабляет мускулы и обнажает утомление, так и женщина заставляет осознать такую усталость, которую кроме нее никто и ничто не может снять. А Надере до этой минуты и в голову не приходило, что он смертельно утомлен. Он вдруг почувствовал, что мускулы его только не гудят от перенапряжения. «Нехорошо», — подумал он, уткнувшись лицом в подушку, «ведь если тебя сдавила усталость, не только мускулы, но и душа лишается гибкости, а коченев дряхлеет, такая душа становится совсем бесчувственной». Но ласковый, обволакивающий взгляд Рейка, ее хрипловатый голос, протянутые к нему руки, нежно и мягко, снимали с него нечеловеческий груз, стискивавший тело, как грубая смирительная рубашка. И вдруг ему захотелось громко расплакаться, как ребенку, заблудившемуся и, наконец, нашедшему свой дом, где он может рыдать, уткнувшись в колени матери.